Он понял, что ему не хватит воли, которая одна лишь может напрячь изнуренные мышцы, собрать последние силы. Симон исчезла. Бухта, казавшаяся издали круглой, сверкала на солнце. Он закричал и глотнул воды. Симона наверняка подняла тревогу. Мысль сформулировалась так отчетливо, словно кто-то рядом с ним высказал ее вслух. К нему тотчас же вернулось самообладание, и, придерживаясь за борт ялика, он подвел левую руку под плечи Клодетты. Девушка открыла глаза, изо рта ее пошли пузыри, а пальцы разжались. Сильвену пришлось бешено заработать ногами, чтобы удержать Клодетту на поверхности. — Не отцепляйтесь! — выдохнул Сильвен, но она ничего не слышала. Она потеряла сознание. А когда их накрыло волной, Сильвен почувствовал, что борт ялика уходит из-под пальцев. Он выпустил Клодетту и рывком попытался вернуть опору, но девушка вдруг схватила его за шею. — Не надо! — завопил Сильвен. Они вместе пошли под воду и вынырнули на поверхность метрах в 5-6 от паруса, лежащего на волнах, как разостланная на лугу простыня. В ушах у Сильвена шумело. — Нет, это шум мотора! — Сильвен попытался разомкнуть руки Клодетты. — Я их вижу! — прокричал где-то далеко незнакомый голос. — Теперь же все равно! Сильвен собрался с силами, его кулак обрушился на голову девушки. Как странно выглядела кровь, расплывшаяся вокруг бледного лица. Сильвен знал, что никогда этого не забудет. Он отпрянул в сторону, уловив рядом движение судна, не видя, а скорее почувствовав тень его корпуса. Бросив девушку, метнулся к высокому черному борту. Он плыл из последних сил, испытывая отвращение к себе и смутно надеясь утонуть, чтобы покончить с этим позором. — Давай сюда, парень! Его тянули вверх. Он безжизненно перевалился через борт, как скользкая задыхающаяся рыба, скатился на днище, вокруг сапоги и полный сардин корзины. — Цепляй! — кричал кто-то, — а то пойдет ко дну! Голову Сильвена приподняли, и он ощутил возле губ горлышко бутылки. Задохнувшись от спиртного, он заплакал. — Я ее не бросил, а кулаком, потому что она мне мешала. — Хорошо, что мы как раз шли к берегу, — сказал моряк. — В такую погоду нечего и думать выходить в море на ялике. — Клади ее у мачты, — скомандовал голос, руководивший спасательными работами. Сильвен приподнялся на локте. — Она не умерла? Моряк тоже глотнул из бутылки и пожал плечами. — Ты же не собирался ее убивать? Рыбаки сгрудились вокруг мачты. Кто-то шутил. Сильвен, наконец, встал, ощущая внутри удивительную пустоту, сделал несколько шагов. Все так странно. Солнце, одетые в красные штормовки, люди, ящики с рыбы, и на палубе тело Клодетты. Из разбитого уха сочится розовая пена. Это было как сон. Сильвен опустился на колени и взял Клодетту за руку, и девушка, глядя на него потусторонним взглядом, шевельнула губами. Он угадал слово, которое она не смогла произнести. — Спасибо. — Вот и очнулась, — сказал старший. — Дайте-ка полотенце. Сильвена оттолкнули, и он чуть не свалился. В голове было ясно, но что-то теснило и больно давило грудь. Нет, не усталость. Ощущение шло откуда-то изнутри и было таким непривычным и острым, что он боялся шевельнуться, как опасающийся приступа сердечник. Он машинально потирал грудь. — Это у них семейное, — объяснял кто-то за его спиной. — Как раз напротив у обрыва утоп ее отец. — Да не зо, крё папаша! Сильвену все врезалось в память, слова, подрагивание дизеля, шлепание сапог по палубе, запах спирта, которым старший растирал Клодетту, блики солнца на воде, приближающийся берег и обрывистые скалы, откуда 2 года назад свалился отец Клодетты. Его невозможно было узнать, ужас, — рассказывала Симона. — Корвель тогда его выловил. Сам у него спроси, Карта от лица ничего не осталось, жена чуть не помешалась. Несчастный случай, а кто его знает? Может, самоубийство, странная семейка. Баркас понемногу приближался к поселку. Сильвен различал уже паромы и канат над ним, буксир, выбрасывавший огромные клубы дыма, на малу толпа народа, люди машут руками, светлые платья, наверняка Симона. Матрос приналег на кормовое весло. За спиной Сильвена продолжали разговаривать, его же мутило от запаха спиртного. И заметь, никто так точно и не знает, был ли это действительно Донизо, 3 недели в воде. Следствие, конечно, провели, на том и кончилось. Кому подфартил, так от Фомбье, ему-то на руку. А ты его знаешь? Не так, чтобы очень, к нему не подступишься. К рубке был прикреплен спасательный круг, и Сильвен прочитал на нем название баркаса «Соленый поцелуй». Сквозь круглое окошко им были видны руки рулевого на штурвале, суета вокруг кладеты не утихала. «Ну вот», — буркнул старший, — «уже лучше. Да попробуем вытащить вашу лодку, не утонет. Не убирайте полотенце, кровь еще немного идет. Иначе бы она меня утопила». — повторял про себя Сильвен. — Могу поклясться, только поэтому. К ним приближалась небольшая шлюпка. Сидевший в ней человек перестал грести и, сложив руки рупором, крикнул. — Эй, Жозеф, они у тебя? Старший подошел к борту и встал под лебедкой. Сказал что-то на бретонском, указав пальцем на Сильвена. Сильвен сразу почувствовал себя неловко, стоя почти голышом среди одетых моряков, и не знал, то ли ему благодарить спасителя, то ли помахать человеку в лодке. Тот, оттолкнувшись веслом, отвел ее чуть дальше от баркаса. На мгновение он оказался у другого борта, совсем рядом с Сильвеном, и сурово взглянул на него. Потом шлюпка, прыгая на волнах, стала удаляться. Сильвен наклонился над могучим плечом шкипера и почти умоляюще произнес, что вы ему там говорили, я плохо расслышал. Тот повернулся к нему, сощурившись от солнца, отчего все лицо его покрылось морщинами. — Она такая кроха, девчонка-то! — буркнул моряк сердитым низким голосом, в котором ясно слышался упрек. — Надо было объяснить ему, сказать, что Сильвен устал, от морской воды во рту стояла горечь, в голове все перемешалось. Что происходило дальше, помнилось ему весьма смутно. Какие-то лица заглядывали через борт баркаса, все говорили одновременно. Натягивались и скрипели тросы. Появилась Симона. Она шевелила губами, но Сильвен ее не слышал. По железной лестнице спускался старший, неся на плече бедную Клодетту. Ее руки висели вдоль его спины в коричневой штормовке. Кто-то подтолкнул Сильвена к трапу, потом он очутился на причале. Симона держала его за руку. Вокруг было много взбудораженных, незнакомых людей. Толпа понесла их в кафе на Малу. Там оказалась Ан-Мари, но мадемуазель не было. Узкая лестница, битком набитые людьми помещение. Клодетта лежала на кровати. Высокий, полнокровный мужчина осматривал ее, потом, сунув в уши резиновые трубки, послушал ее сердце. Принесли грог. — Малыш, очнись же, наконец! — голос Симоны. Это на ему, Сильвену, похоже, она им даже гордилась. Ей еще не было известно, что тот Сильвен, которого она знала, умер возле ялика от удара кулаком. Подойди-ка, она хочет с тобой поговорить. Врач выписывал рецепт, Симона отогнала зевак к дверям, и Сильвен очутился возле кровати один. Клодетта протянула ему руку. — Простите меня, — прошептала девушка. Мы чуть оба не остались там. — Вам не больно? — он указал пальцем на разорванное, распухшее, посиневшее ухо. Она улыбнулась и прикрыла ухо пустыней. — О, это ерунда!